Глава 16. Воскресенье, 24 сентября, день. Большаков жил в казенной Брежневке в начале космонавтов, практически у самой базы. Две пятиэтажки стояли друг напротив друга. Одна длинная и нежилая была построена в стену, вторая покороче заселена в основном средним начальством. Почему-то этот дом и еще несколько ближе к комплексу ценились выше, чем хрущевки. Разве что из-за раздельного санузла или квартир на две стороны. Потому что центрального горячего водоснабжения, например, в них не было точно. Так же, как и в хрущевках района. Вдобавок, вокруг располагались многочисленные склады с ржавыми подъездными путями, оставшимися чуть ли не с войны. Да и стена рядом, опять же. Во дворе по случаю воскресенья и хорошей погоды играли детишки под присмотром бабушек. На поросшей травой площадке ребята постарше гоняли в футбол. Вот так, зверьё зверьём, а жизнь идет своим чередом. Трофимыч оказался дома, расположившись за кухонным столом, покрытым клеенкой, паял старый проигрыватель для пластинок. В моем мире такие остались разве что у эстетов, а тут вполне использовались. Правда, с пластинками был напряг, новых-то массово не выходит, технологии не те, да и колдуны не спешат осваивать такое ремесло, как звукозапись, потому что им это попросту не нужно. Но кустарно пластинки делают, конечно, в основном на материале типа целлулоида. «Волк, не скажу, что рад тебя видеть!» — пробурчал он, впустив меня и снова беря паяльник. В кухне вкусно пахло канифолью. «От тебя одни неприятности!» Прежде чем сесть, я вытащил смартфон и сделал снимок. Удовлетворенно кивнул сам себе. Все в порядке. Большаков свой. Шеф, кажется, и не обратил внимания, сосредоточенный на работе. Вот, кстати, тоже хорошо мужику. Есть хобби, он постоянно с этой древней электроникой возится. Кстати, мне это плюс. Проще будет доказать ему, что электроника что-то умеет. А меня ведь сегодня обокрали. Я присел и, сам того не заметив, процитировал фразу из старого фильма. Представляете, Сан Трофимыч, сейф унесли. С оружием? Не поднимая головы, уточнил Большаков. Нет, оно при мне было. Ну тогда и разговор ни о чем. Пожал плечами шеф. И тут, похоже, до него дошло. Поднял голову, посмотрел на меня поверх очков. — Погоди! Отодрали колдовской крепеж и унесли? — Ага! — как можно более легкомысленно ответил я. По лицу Трофимыча было видно, что он хочет покрутить пальцем у виска, но паяльник мешает. Помолчал, ткнул жалом паяльника в припой, тот раскатился в коробочке ртутно-блестящими шариками. — И что же у тебя там было такого ценного? — На моей памяти сейфу ни разу не уносили. Он опять поднял глаза. Ни разу, волк! Думаю, что вот это... Я выложил на край стола смартфон. Большаков не ответил, мельком глянув на меня, сначала потыкал паяльником в плату, что-то придерживая пинцетом. Отложил инструмент, выдернул вилку из розетки, наконец посмотрел. Что это? Из ваших штучек тамошних? Да, фотоаппарат. Не стал я вдаваться в подробности. Который сразу показывает фотографии. — Кому сейчас нужен фотоаппарат? — вздохнул Трофимыч. — Только фотографии смотреть. Но взгляд не отводил, видимо, понял, что с фигнёй я к нему бы не пришел. Домой, да еще и воскресенье. — А если я скажу, что на снимке получается именно то, что есть на самом деле, а не то, что оно кажется? — прямо сказал я. Большаков смотрел на меня довольно долго, ничего не говоря. Я уж подумал, что от меня требуется реплика, когда он наконец сказал. — Я тебе отвечу, что я такое уже слышал. Недели две назад. Какой-то пацан расфуфыренный мне пытался рассказывать такую же ерунду. Я его отправил в управу. — В красной куртке? — В красной куртке. — Этот парень погиб два дня назад. Мы вам отчет писали, выезжали туда как раз той ночью. — А в отчете о фотоаппарате не было ни слова. — ехидно заметил шеф. «Да, я уже позже начал обдумывать». Я общими словами пересказал Большакову последние события, естественно, умолчав о сегодняшней поездке и проверке. Да и фотку, сделанную в Виковщине, надо, пожалуй, стереть. Это не то доказательство, которое я готов показывать. По крайней мере, не в ближайшую неделю-другую. «Хочешь сказать, что и доппельгангера эта твоя хрень увидит?» Правильно понял мою мысль Большаков. «Честно, не знаю, Сан Трофимыч», — прямо ответил я. «Очень хочу проверить, потому и к вам пришел. Одному стрёмно». «Меня, выходит, первым делом сфотографировал», — полуутвердительно уточнил шеф. «Ну да». «Активист! Беда с тобой, волк! Вот как ты умудряешься вляпываться, а?» «Так поможете?» — перебил я излияние Трофимыча. — Не мельтеши! Шеф встал из-за стола, и я в который раз подумал. Ему же лет дофига, седьмой десяток, небось, идет. А он все разруливает дела базы, которые спокойными, но никак не назвать. Большаков подошел к старомодному висящему телефону в коридоре. Черному, небось, еще и бонитовому, а не пластмассовому. Набрал номер, сказал несколько слов, потом набрал еще один, еще. Ушел в комнату, погремел сейфом, вернулся с бланками и коробочкой с печатью. Люди начали собираться через полчаса. Все знакомые. Плотников, Тищенко, Королев, Семенов. Наша, можно сказать, банда, или правильнее, смена. Судя по виду, минимум двоих оторвали от отдыха. Тищенко с мокрыми, наспех высушенными волосами, Плотников с легким выхлопом, но не таким, который мог бы помешать его функционированию. Первым делом, под удивленными взглядами, Большаков сфотографировал нас, включая меня. Я ему буквально только что объяснил, как пользоваться смартфоном. Потом перешел к делу. «В общем так, мужики, вот этот серый зверь, — указал на меня, — утверждает, что эта вот штука...» Он потряс мобильником, после чего вернул его мне. «Способна распознать допеля. Доказательств нет. Надо их найти, либо опровергнуть. Вы — те, кого я знаю дольше всех. И вы пуд соли съели вместе с Волковым». «О, ну надо же, по фамилии наконец-то назвал». Пашка ухмыльнулся, а шеф продолжал. «Предположительно, допель есть в анклаве. Возможно, он там не один. Остальное вам доведет Сергей. С меня бумага о том, что вы действуете как мобильная группа». «Мы патруль вообще-то». — удивленно протянул Тищенко. — «Мне подчиняются и патруль, и мобильники», — отрезал Большаков. — «На этот вечер вы, как выражается Волк, ОМОН. Это солиднее». Он, нагнувшись над столом, хлопнул печать на бланк. — «Плотников, ты старший. Пил много?» — «Два стопоря успел», — отчитался афганец. — «Я в норме». — «Хорошо, Волк — технический консультант. Оружие у всех есть? Отлично». Он демонстративно штампанул печать еще на один бланк, протянул его Пашке. «Это на серебряные ножи, зайдете на базу. Повод для анклава выдумайте сами. Но...» — Большаков помолчал. «Ради бога, мужики, сделайте все без лишнего шума. Без лишнего!» — выделил он ключевое голосом. «Но шуметь можно, чтобы те, кому надо, поняли. Дьяченко я им никогда не прощу». «Вот тебе и раз. Шеф, оказывается, только делает морду чайником, а поди ж ты». Подмена Юрки и ему поперек горла встала. В принципе, я всегда уважал Трофимыча, но сейчас зауважал еще больше. Мы вышли во двор, я не сразу заметил, что машинально все пятеро пошли в ногу. А действительно, ведь банда. — Рассказывай, Волк, — деловито велел Пашка. Я в общих чертах повторил то же, что говорил Большакову. А у самого крутилась в голове мысль. Что-то связанное именно с анклавом. Не зря меня аж тащило туда. Было что-то еще, было... — Забавно! — подытожил Тищенко. — Ага! — подтвердил я. — Кстати, я потом заглядывал к тому же охраннику, что ночью был. Хотел зарядник найти. Бычил он просто по-черному. — А это нехорошо! — хищно усмехнулся Стас. — Это чревато! Ты представился ему? — Конечно! Типичный жлоб, денег хотел много. — Я ему сейчас устрою деньги, — процедил Пашка. — Главное — найти. — Слушайте, а Андрюху не могли подстрелить из-за той же темы? — вдруг предположил Королёв. — Ну тогда, в промзоне. — Не вспоминай, а! Семенов машинально потер грудь. Куртка на нем была уже другая, но рефлекс от ранения, пусть и моментально залеченного зельем, явно остался. — Вряд ли. Там охотились на меня с Машей, зуб даю. А это уже происки Власова, — не согласился я. — Допели просто были у них на подхвате, а тут не исключено, что они действуют сами. И только когда мы получили ножи, и я, попробовав острие обретенного НР-40, убрал его в ножны, до меня дошло. Тот вечер, когда на меня напали четверо анклавовцев. Почему сбежал один из них? И у него на лице был виден явный неподдельный испуг. Не от того ли, что у меня в руках, пусть и совершенно случайно, оказался ТТ, заряженный серебром? Это я знал, что не выстрелю. А знали ли об этом анклавовцы? А ведь допели чуют серебро. Явно чуют, судя по всему, что мы о них слышали. И тот, несколько лет назад, о котором рассказывал Коля Ильин, и застреленный Волкова и псевдо-Юрка. Пазл сложился. Может, это и не ключ, но это точно зацепка. Мы шли к анклаву быстрым шагом, и я рассказывал не самый лучший, но все же план. Воскресенье, вторая половина дня, время для посещения удачное. Особенно сегодня, когда из-за зверья за болотом вряд ли кто поехал в гидрострой. Рынок уже схлопнулся, погода не жаркая, большинство людей, особенно в анклаве, сидит по квартирам, а значит, искать кого-то не придется. То есть шанс застать кого надо довольно высок. Идти по городу толпой в 5 человек, да еще и с длинностволом. Зашли ко мне, я дал Пашке свой СКС, у которого он сразу распустил ремень и повесил карабин на шею. Вообще-то вызов. Кстати, патруль нас остановил почти сразу за моим домом. Но тут так-то все в порядке. Мандат, выписанный Большаковым, опять же. А ведь если разобраться, идем мы на самую натуральную разборку. На площадке перед анклавом топталось 4 или 5. Курят, как всегда. Я бегло сделал снимок мобильным. Заметив округлившиеся глаза анклавовцев, явно не привыкли к смартфонам за пределами своего мира, и не увидев на фото ничего предусудительного, кивнул Пашке. Тот сходу долбанул в железную дверь. «Открывайте, мобильная группа по вызову!» Домофон недоуменно хрюкнул, но электрозамок щелкнул почти сразу. Я, войдя последним в полутемный тамбур, первым делом заложил засов из железного штыря. Ну что, теперь мы сами по себе, впятером против анклава. В холле уже все было в ажуре. Вахтер, мужик лет 40, стоит ошарашенно, глядя на пистолет в руке Королева. То на свой помповик, прислоненный в углу метрах в 2,5. Это приятно, вряд ли дернется. На лице все написано, и вообще нечего держать оружие так далеко. Расслабились в своем мирке 2010-х. Я сделал снимок. Нет, нормальный. Ну ладно, тогда поговорим. «Добрый вечер, Волков, мобильная группа. Где нам найти охранника, который дежурил в ночь на пятницу и в тот же день вечером?» Вежливо начал я. «Жора Рыбин, что ли?» — удивился мужик. «Так у себя водку, небось, пьет в 17-й. А что он натворил?» В холл заглянули какие-то 2 женщины и, увидев нас, моментально исчезли. «Пока ничего», — ответил вместо меня Пашка. «Побеседуем, там видно будет. И ружьишко подайте сюда, аккуратно, 2 пальчиками. 17-е это где?» «Первый этаж, налево по коридору». «Так, Ника Никитина, в которой живет?» 21-е, 2-й этаж, напротив лестницы. Она у себя?» «Тут сегодня не на смене, но не знаю, у себя или нет». «Так, Андрюха, Славик здесь, никого дальше холла не пускать, мы поговорим с этим Жорой», — распорядился Плотников. «Если что, стреляйте по ногам». Охранник так и вжался в кресло. Похоже, первый раз в анклаве подобные дела творятся. Еще и ружье отобрали. Славик Королев уже деловито передернул затвор, убеждаясь, что помповик заряжен. Первый этаж-то хорошо, потому что на всех окнах первого этажа традиционно стоят решетки. Не сбегут, по крайней мере. Комната оказалась предпоследней, из-за двери слышалась музыка. Похоже, и правда пьют. А дверь хлипкая, соплей перешибить можно. В анклаве на эту тему не заморачивается, видимо, надеясь на свой статус города в городе и на вахтера. «Будет вам сюрприз, ребятки!» Я постучал в дверь рукояткой беретты. 0 реакции. Музыка так и играет. «Открывайте, мобильная группа!» «Нифига!» Переглянувшись, Пашка и Тищенко от души долбанули дверь в районе замка. Ту аж вынесло. Видимо, жильцы никогда прежде не жили в общагах и не заботились о том, чтобы поставить дополнительный засов на уровне щиколотки. В комнате было накурено. Орал вовсю MP-плеер, которому какой-то умелец приколхозил здешние громоздкие колонки. На столе немудреная закуска, 2 половиненные бутылки водки и бидончик, судя по смыслу, с местным разливным пивом. Кроме уже знакомого качка Жоры, в комнате оказалось еще 3. Одетые кто во что гораст. Футболка, кенгуруха, рубашка с закатанными рукавами. Они, похоже, даже не сразу заметили, что не одни. Тот, что в футболке что-то невнятно рассказывал, ничуть не заботясь, что за музыкой слов не разобрать. Остальные делали вид, что слушали. Судя по цвету, в стаканы налит классический ёрш. Смартфон был уже наготове, и я сразу сделал снимок. И вздрогнул. Внутри аж подпрыгнуло все. Вместо одного из людей, того, что в кенгурухе, с вытянутым лицом, на экране отобразился серый силуэт. Сука, оно работает, оно и правда работает. Блин, Виталик, да тебя расцеловать бы. Упокой, Господь, твою душу. Ну ничего, сейчас посчитаемся. Быстро показав экран Пашке и Стасу, пока не переключился обратно на камеру, я убрал смартфон. Видя, как округляются глаза напарников, выдрал из розетки шнур питания плеера. Это оказался обычный телефонный зарядник. А жлоб наш Жорик, жлоб! Небось, этот зарядник мне и хотел впарить в аренду. Музыка стихла. «Господа бухающие, минуточку внимания!» Я не удержался от театральщины. Внутри с одной стороны все пело, с другой клокотало. «Концерт окончен! Документы предъявите, мобильная группа!» «Какие документы, на?» Привстал было Рыбин, но так и застыл полуприсевшим, видимо, узнал меня. «Свои, мать вашу!» Ласково пояснил Плотников, покачивая в руке СКС с болтающимся ремнем. «В связи с препятствованием работы базы. Ну?» «Э, мужики, какая база, какое препятствование?» Протянул тот, что в рубахе кучерявый. «Сидим в выходной, никого не трогаем, да?» «А вот он знает!» Ткнул я стволом беретты в охранника. Так и подмывало перейти к делу, то есть к доппельгангеру. Но я сдерживался, было интересно, как он себя поведет. С ребятами мы еще по дороге договорились, если обнаружим доппеля, до победного конца не обращаем на него внимания.